Потом она поняла, что думает слишком просто. «Я чуть не забыла, это вполне естественно, ты бы не согласился на такую маленькую роль, когда у тебя есть главная мужская роль в такой первоклассной постановке, как «Пираты Карибского моря». Говоря об этом, она посмотрела на Мэтью с блеском в глазах. «Даже для моей роли, ты можешь решить все одним телефонным звонком». Даже у ее агента не было такой способности. Хотя сейчас Мэтью, звезда лишь третьей величины, Рэйчел видит, что Мэтью добился гораздо большего, и совместное производство «Пиратов Карибского моря» компании Walt Disney с Джерри Брукхаймером определенно будет успешным, как только выйдет в прокат, а это значит, его статус в индустрии снова повысится. Какие большие перемены за 2 года, Рэйчел может только мысленно сетовать, что перемены касаются не только Мэтью, но и ее самой. На этот раз она приехала в Лос-Анджелес из Канады, чтобы вернуться в Голливуд и продолжить свою карьеру, не по прихоти, а в результате глубоких размышлений, и раз уж она здесь, она не хочет возвращаться и работать без результата, как в прошлый раз. В последний раз, когда она приехала в Лос-Анджелес, готовая сделать карьеру в Голливуде, она была невежественной и немного наивной дурой, но 2 года – достаточный срок, чтобы превратить наивную девушку в достаточно зрелую женщину. Последние 2 года Рэйчел присматривалась к Голливуду, изучала его, а затем обнаружила, что существует короткий путь в Голливуд, который имеет больше шансов на успех, особенно для такой женщины, как она, хорошо обеспеченной в плане внешности. Только когда вы что-то даете, вы можете просить что-то взамен. Теперь, когда Мэтью отдал ей роль, хотел ли он получить что-то взамен? Возможно, в этот раз Мэтью вспомнил об их прежней дружбе и сделал телефонный звонок, чтобы помочь, и не собирался просить что-то взамен, но как быть в следующий раз, когда она захочет попросить его о помощи? Если ты хочешь, чтобы кто-то что-то тебе отдавал, ты должна дать что-то взамен, снова подумал Рэйчел. Кстати, в таблоидах ходили слухи о твоем романе с Кирой Найтли некоторое время назад. Рэйчел вовремя сменила тему и с нарочитым любопытством спросила. Это ведь не может быть правдой. Мэтью прямо отрицал это. Естественно, это ложь. Он взглянул на Рэйчел. Ты быстро приехала сюда. Рэйчел кивнула. Я доехала сюда чуть больше, чем за 10 минут. Она нарочно сказала. Мы живем близко, заходи ко мне как-нибудь. Конечно. Мэтью ответил, словно не уловив подтекста в ее словах. У меня теперь есть свободное время, я в коротком отпуске. Он спросил Рэйчел, когда начнутся съемки фильма «Другой мир». Рэйчел услышала это и словно невзначай придвинула свое тело к Мэтью. Команда ждет главную актрису. Кейт Бекинсейл еще не закончила с Ван Хельсингом. Говоря об этом, она вспомнила о слухах, ходивших среди актеров. Многие говорили, что Кейт Бекинсейл встречается с Фоксом Шерманом, главным инвестором фильма, и, похоже, они действительно встречались. Рэйчел расправила плечи. «Мэтью, ты помог мне получить такую важную роль Эрики, и я даже не знаю, как тебя отблагодарить». Услышав ее слова, Мэтью тут же вспомнил о текстовом сообщении. Он не был святым, и не забыл о своем первоначальном намерении, когда вошел в этот голливудский круг, и его взгляд бессознательно переместился на тело Рэйчел. «Я». Мэтью уже собирался сказать «нет», но увидев изящное, соблазнительное тело Рэйчел, скрытое под тонким темно-синим платьем халтер, проглотил свои слова. С еще более сладкой улыбкой на лице и все более выраженными ямочками, Рэйчел встала и милостиво сказала. «Я поняла». Она встала, повернулась к Мэтью, медленно спустила подтяжки своего тонкого темно-синего платья халтера, ловко сняла юбку и нижнее белье и встала прямо перед Мэтью. Мэтью пристально смотрел на Рэйчел, на ее оголенную грудь и на то, что находилось ниже. На некоторое время его разум помутился, сейчас он хотел только одного. Он уж точно не был святым, и тем более не был хорошим человеком с высокими моральными качествами, а молодым человеком 22 лет со всплеском страсти, похоти. Рэйчел медленно опустилась на колени, смотря ему в глаза, и потянулась к его паху, чтобы расстегнуть ремень. Гостиная, которая была аккуратной и чистой, вскоре превратилась в захламленное поле боя, с какими-то неописуемыми звуками, которые даже прорывались сквозь покров стены и устремлялись внутрь двора, что продолжалось с перерывами с позднего вечера до половины второго ночи, когда все полностью стихло. А когда солнце повернуло на запад и приблизилось к горизонту, Рэйчел вышла из дома, и Мэтью последовал за ней, сопровождая ее из дома в свою машину, чтобы отвезти обратно в Северный Голливуд. Когда черный внедорожник BMW выехал на дорогу, Рэйчел повернула голову, чтобы на мгновение посмотреть на Мэтью, прежде чем сказать: «Ты красив, у тебя отличное тело, и в тебе есть что-то замечательное. Почему мне раньше не приходило в голову переспать с тобой?» Мэтью мог сказать, что Рэйчел сильно изменилась за последние 2 года. «Я тоже жалею, что не попробовал это с тобой раньше». Он был чрезвычайно впечатлен великолепным мастерством Рэйчел. «Надеюсь, мы повторим». Откровенно говоря, Рэйчел хорошо выглядела и соответствовала его эстетике, что в сочетании с той превосходной техникой приносило ему огромное удовольствие. «Мэтью», Рэйчел улыбнулась и неожиданно спросила: «Ты влюбился в меня и хочешь, чтобы я стала твоей девушкой?» Глава 213. Если бы Рэйчел МакАдамс 2-летней давности сказала что-то подобное, Мэтью, вероятно, серьезно задумался бы и согласился, но теперь это Рэйчел не та Рэйчел, которую он знал 2 года назад. Время и обстоятельства всегда приводят к переменам, иногда, к радикальным. «Разве сейчас все нехорошо?» Смысл слов Мэтью был ясен. «У нас был незабываемый день». Рэйчел опустила глаза. «Действительно незабываемо». Она повернула голову и дала Мэтью указание: «Второй перекресток, поверни направо, остановись перед той закусочной». Мэтью притормозил машину перед бургерной. Рэйчел отстегнула ремень безопасности и указала куда-то назад. «Я остановилась на 2-м этаже, в комнате прямо напротив лестницы. Я всегда рада твоему приходу». Подтекст был настолько ясен, что Мэтью, естественно, понял его и сказал: «Твой велосипед у меня, ты всегда можешь прийти и забрать его». Рэйчел улыбнулась, ямочки, как всегда, показались. «Я позвоню заранее, когда вздумаю прийти к тебе». Она толкнула дверь и вышла, а закрывая ее, она сказала: «Было здорово, лучше не бывает». Мэтью выглядел особенно уверенным. «Будет еще лучше, если ты зайдешь в гости как-нибудь». После еще нескольких слов, понятных только им, Рэйчел закрыла дверь машины и повернулась, идя в сторону жилого дома, расположенного вниз по дороге. Мэтью посмотрел на ее спину, вспоминая их секс, и вдруг почувствовал, что эта Рэйчел на самом деле очень хороша, с ее сексуальным телом, милым лицом и, главное, отличными навыками. Временный, безэмоциональный, безответственный партнер по постели, как раз то, что нужно, чтобы сжечь избыток энергии. Поскольку он продолжал заниматься спортом все дольше и дольше, он стал похож на большинство спортсменов, с очень высокой выработкой гормонов. Вместо того, чтобы поехать домой, Мэтью поехал по северному Голливуду, вероятно, слишком долго обходился без этого аспекта своей жизни, и, проехав по городу, наполненному образами сумасшедшего дня с Рэйчел, просто остановил машину, чтобы немного успокоиться, нашел место, где можно поужинать, успокоился и выехал на Голливудский бульвар, готовый отправиться в гадюшник и встретиться с Диппом, чтобы выпить. Тем временем, в офисе компании Walt Disney, связанной с пиратами Карибского моря, Андерсон Мартинес, человек, отвечающий за рекламу, все еще был не на службе, когда к нему подошли агенты 2 главных актеров фильма. Они болтали некоторое время, когда Андерсон посмотрел на Хелен и Джейми Беннетта, сидевших напротив, и сказал: «Это обычная голливудская рекламная тактика, которую мы изначально рассматривали, но не решались, принимая во внимание возраст мисс Киры». Хелен и Джейми посмотрели друг на друга и поняли, что это должно быть решенным делом. Андерсон сначала спросил Хелен: «У господина Мэтью Хорнера нет возражений?» «Я говорила с Мэтью». На обратном пути в Лос-Анджелес с Карибских островов Хелен поговорила с Мэтью об этом. Он был полностью согласен. Затем Андерсон спросил Джейми: «А что насчет молодой мисс? Ей не исполнилось 18 лет, ее семья дала согласие?» Джейми сразу же отозвался: «Они не возражают, мы можем подождать до 18-летия Киры. Родители Киры уже работают в индустрии развлечений и повидали немало подобных вещей. Поскольку они были готовы отпускать дочь в Голливуд, они, естественно, были готовы к этому, и он убедил их без особых усилий. В отличие от ее семейства, Кира была немного более проблематичной, но она умная девушка и, проанализировав все за и против, кивнула головой и согласилась. Что такого в этом, когда ты в Голливуде и шоу-бизнесе? Тогда я в принципе согласен с планом рекламы, это хорошо для фильма и актеров», сказал Андерсон. «Но не мне принимать решение, я обращусь по этому поводу к мистеру Джеку Брукхаймеру». Хелен и Джейми были не против, это было не то, что Андерсон Мартинес мог решить в первую очередь. Джейми спрашивает: Сколько времени это займет? Неделя или больше, я думаю. Два человека перед ним, агенты двух главных героев, и Андерсон поясняет. Мистер Джерри Брукхаймер сейчас занят другими делами и не сможет приехать на съемочную площадку. Я пошлю ему письмо, но не думаю, что смогу разобраться с этим до его возвращения. Все в порядке. Джимми милостиво ответил. Мы подождем. Для такого золотого продюсера, как Джерри Брукхаймер, агенты, включая крупные агентства, готовы были сделать исключение. Если Джимми был озабочен только ответом, то Хелен услышала нечто интересное в словах Андерсона Мартинеса, произнесенных без всякой задней мысли. «Мистер Джерри Брукхаймер сейчас занят чем-то другим», Хелен подумала о статусе Джерри Брукхаймера как продюсера и его рабочих привычках в последние годы и примерно угадала. Еще до завершения «Перл-Харбора» Джерри Брукхаймер был готов к работе над «Черным ястребом», а пока снимался «Черный ястреб», он продвигал «Пиратов Карибского моря», и теперь, когда «Пираты Карибского моря» наполовину закончены, над чем он мог работать? Возможно, он работает над новым фильмом. Если это так, то какова тема нового фильма? Кто главный герой? И самый главный вопрос, может ли ее клиент почувствовать в его проекте? Ум Хелен был чрезвычайно острым, в ее голове мгновенно промелькнул ряд идей. Однако, поскольку Джимми был здесь, она не могла просить ничего больше и продолжала заниматься целью своего сегодняшнего визита. На самом деле это было не так уж сложно, просто просьба о том, чтобы рекламные ресурсы съемочной группы не были слишком завязаны на Диппе, и чтобы было определенное количество инвестиций в Мэтью и Киру, и чтобы рекламные ресурсы для Мэтью и Кира не слишком отличались от ресурсов Диппа. Актеры в сочетании с кинорекламой гораздо эффективнее, чем сухая самореклама, не говоря уже о неизбежном дополнительном эффекте от работы, но огромной медиаплатформе одного только Walt Disney, с которой не сравнится ни одно агентство. Речь идет о плакатах, субтитрах и тому подобном, среди многих других вещей. И снова Андерсон Мартинес не может дать ответ и вынужден ждать возвращения Джерри Брукхаймера. Не то чтобы Хелен и Джейми не знали, что Андерсон Мартинес не может принять решение до его прихода, но они все равно решили обратиться к нему, потому что хотели заранее донести информацию до Джерри Брукхаймера через его уста. В конце концов, Джерри Брукхаймер, необычный продюсер, с его нынешними достижениями и статусом в коммерческом развлекательном кино даже основателю ЦА Майклу Авицу пришлось бы смириться. Таким образом, между двумя сторонами оставался буфер, чтобы они не слишком отдалялись друг от друга, если они не ладили друг с другом. Немногие развлекательные агенты хотят враждовать с таким продюсером, как Джерри Брукхаймер. Было уже ближе к 9 вечера, когда Хелен и Джимми ушли. Детали ситуации были в основном ясны, оставалось только ждать реакции Джерри Брукхаймера. Выходя из офисного помещения проекта «Пираты Карибского моря», Джимми бросил взгляд на Хелен. Высокое стройное тело женщины было скрыто темным профессиональным костюмом, ее холодное лицо скрывали широкие очки в черной оправе, и даже ее красивые гладкие светлые волосы были завязаны в самый обычный хвост на затылке, но все это не скрывало ее очарование. Еще рано. Джимми попытался пригласить ее на ужин. «Хелен, не хочешь где-нибудь выпить?» На это Хелен категорически отказалась. «Извини, у меня нет времени». Когда они подошли к лифту, она добавила. «Мне нужно в туалет, ты иди и не жди меня». С этими словами, не дожидаясь реакции Джимми, она повернула прямо в коридор, где находилась ванная комната. Джимми пожал плечами, вошел в лифт и уехал на лифте. Примерно через 10 секунд Хелен вернулась и вошла в кабинет Андерсона Мартинеса. Андерсон увидел, как она вошла, и с любопытством спросил. «Хелен, что привело вас обратно? Есть что-то еще? Небольшой бизнес?» Хелен опять села напротив Андерсона и спросила. «Джерри работает над новым проектом?» «Да». Андерсон не стал отрицать. «Джерри планирует новую большую постановку с Disney Pictures». Он поднял руку, чтобы остановить Хелен, которая собиралась задать еще один вопрос. «Не спрашивайте о конкретике, я не скажу, и даже если скажу, то, что я знаю, очень ограничено». Хелен не стала ставить Андерсона в затруднительное положение. «Спасибо и на этом». Она встала, быстро вышла из здания штаб-квартиры Disney, села в свой Мерседес и велела водителю сначала вернуться в агентство «Ангел», затем подняла заслонку между передней и задней кабинами и достала свой мобильный телефон, чтобы набрать номер. Новый проект Джерри Брукхаймера, все еще находящийся в стадии производства, она не хотела пропустить его, если это было возможно. Хелен не сразу удалось дозвониться до одного из руководителей Disney Pictures, и после короткого разговора собеседник сказал: «Джерри отправился в Вашингтон с двумя сценаристами, предположительно для изучения какой-то важной документации, точно я не знаю». Хелен положила трубку и сразу поняла, что это должно быть похоже на «Пиратов Карибского моря». У Джерри Брукхаймера только появилась идея, сценарий еще не был написан. Глава 214. «Пойдем сюда, я познакомлю тебя с друзьями». Внутри бара гадюшник Джонни Депп позвал Мэтью, который поставил свой бокал и последовал за Деппом на второй этаж. Он связался с Деппом по телефону до приезда, они хорошо поладили на съемочной площадке, а Деппу было нечего делать, и он пришел в бар, чтобы выпить с ним. Мэтью вслед за Деппом поднялся на второй этаж и вошел в относительно тихую кабинку, где находились только мужчина и женщина. Мужчина был почти такого же роста, как и он сам, его одежда была старой, на ногах пара явно поношенных сапог, а под длинными неопрятными черными волосами скрывалось худое, истощенное лицо. В общем, выглядел он как бродяга с улицы. Женщине было около 25 лет, с нежным, миловидным лицом и стройным телом. Обоих этих людей Мэтью знал, поскольку видел фильмы с их участием. Депп представил их Мэтью: «Шарлиз, Киану, это Мэтью Хорнер, мой коллега по съемкам «Пиратов Карибского моря» и мой друг». Затем он представил им Мэтью: «Мэтью, это Шарлиз Терон, а это Киану Ривз, оба мои друзья». Мэтью шагнул вперед, чтобы поприветствовать пару. Он слышал, как Джеймс Макэвой, когда впервые пришел выпить в гадюшник, упоминал, что Депп, Киану Ривз и Риван Феникс, умершие от передозировки наркотиков, в свое время были известны как группа любителей травы. Именно смерть Ривана Феникса пробудила Деппа и Киану Ривза держаться подальше от кокаина. Мэтью не знал их хорошо, и поскольку они оба были признанными звездами, а Киану Ривз – одной из главных звезд современности, он большую часть времени был осторожен в выражениях, но после нескольких рюмок он узнал их лучше. «Не знаю, о чем думает Warner Brothers». Киану жаловался. «Они назначили «Матрицу 2» и «Матрицу 3» на май и ноябрь следующего года, это слишком короткий промежуток». Шарлиз успокоила: «Возможно, у них есть свои соображения. Даже если Киану проявит любопытство, он все равно не сможет участвовать в распространении фильма и вообще не имеет права голоса, хотя и является главной звездой в фильме. Скорее это желание заработать деньги». Слова Мэтью были прямолинейны. Киану подтвердил: «Warner Brothers, вероятно, отчаянно пытается окупить свои затраты и получить прибыль в кратчайшие сроки». Шарлиз бросила взгляд на Мэтью, а Мэтью добавил: «Все мы, актеры, можем только смотреть на действия кинокомпании. Плевать». Депп хлопнул Киану по плечу: «Фильм обязательно продастся, так чего волноваться, ты все равно получишь свои деньги». Киану открыл бутылку вина и сказал: «Ладно, давайте пить дальше». Они выпили вчетвером. Шарлиз достала свой портсигар и спросила Мэтью: «Ты не против?» Все люди здесь были ее знакомыми, кроме Мэтью, поэтому она и спросила. Мэтью улыбнулся: «Нет». Шарлиз достала сигарету и зажгла ее, затем передала портсигар и зажигалку Деппу, который тоже курил, и после того, как он прикурил, он поднял портсигар и жестом показал его Мэтью, который покачал головой и сказал, что не курит. Шарлиз сильно отличается от своей хрупкой внешности. Она пьет и курит, а ее характер более или менее мужественный. Первоначально Мэтью думал, что она и Киану Ривз – пара, но в процессе выпивки и разговоров выяснилось, что эти двое, как ни странно, просто хорошие друзья, если верить пьяным словам Деппа. Все четверо оставались в кабинке до часа ночи, после чего все пьяные покинули бар, и Мэтью, видя, что они и он сам не могут вести машину, вызвал четырех парковщиков. Один отвез его домой в Бирбанк. Мэтью действительно слишком много выпил и уснул на диване, даже не приняв душ. К счастью, когда он проснулся на следующее утро, голова у него не очень болела, но похмелье было явно не из приятных, и он ходил с тяжелой головой. «Пить можно», — сказал он, кривясь, когда пошел в ванную, чтобы принять душ, но в меру. Приняв душ, Мэтью нашел свой телефон и посмотрел на него, заметив, что он также обменялся номерами телефонов с Киану Ривзом и Шарлиз Терон после того, как слишком много выпил прошлой ночью. Вино в некотором смысле было хорошей вещью, иногда оно могло быстро сблизить людей друг с другом. В последние дни Мэтью не возвращался к Деппу за выпивкой, а после выходного дня дома возобновил ранее запланированную жизнь, пока не закончились праздники и он не вернулся в Disney Studios для начала съемок. Все оставшиеся сцены «Пиратов Карибского моря» будут сниматься в Лос-Анджелесе, можно будет не ездить за границу. Хелен даже специально приехала на студию, чтобы увидеться с ним в тот день, когда возобновились съемки. В специально отведенной гримерной комнате Мэтью закончил наносить макияж и отослал своего визажиста и ассистентку Миру, оставив в комнате только Хелен. «Говоришь?» Мэтью повернул голову к Хелен. «Джерри Брукхаймер планирует новый проект?» Скорость этого продюсера была просто ужасающей, и он спросил. «И он снова работает с Дисней?» Хелен выдвинула стул рядом с собой, села и ответила. «На данный момент Джерри Брукхаймер – ключевой партнер для Дисней». Мэтью был весьма впечатлен. Он слишком быстрый. Но если подумать, то после 2000 года Джерри Брукхаймер запустил такие фильмы, как «Перл-Харбор», «Черный ястреб» и «Пираты Карибского моря», и такая скорость для него казалась нормальной. Хелен заранее навела справки и получила больше информации. Джерри Брукхаймер настолько амбициозен, что собирается работать с Дисней сразу над двумя проектами. Теперь даже Мэтью был немного удивлен. «Пираты Карибского моря» еще даже не закончили съемки, а Джерри Брукхаймер планирует еще два проекта. Для Голливуда это не так уж далеко от скорости света. К счастью, Джерри Брукхаймер, продюсер, если бы он был режиссером, весь Голливуд сошел бы с ума. Мэтью снова спросил. «Это большие постановки?» Хелен кивнула. «Инвестиционный бюджет каждого проекта, по слухам, составляет не менее 100 миллионов долларов». Она не стала ждать, пока Мэтью спросит дальше, и уточнила. «Я спросила кого-то, связанного с Дисней, один из двух проектов, костюмированный, а другой, современная драма, все в жанре боевых коммерческих фильмов, как раз для тебя». Мэтью, естественно, понял, что имела в виду Хелен, подумал и сказал. «Сосредоточимся на борьбе за одного из них». Имея опыт двух проектов, «Ван Хельсинг» и «Пираты Карибского моря», Хелен знала, что нереально пытаться бороться за главные мужские роли в двух крупных проектах первого уровня одновременно. На этот раз она соглашается с Мэтью. «Я думала так же. Есть более точные новости?» – спросил Мэтью. Для костюмированного проекта Джерри Брукхаймер завершил работу над сценарием. Точнее, он заставил Дисней купить новый сценарий писателя Дэвида Франсони. Этого сценариста Мэтью знал, так как он был сценаристом фильма «Гладиатор», в котором он когда-то снимался. На этом слова Хелен не закончились. «Специфика сценария на данный момент известна лишь нескольким людям, я не вникала, кроме того, что это сценарий эпического типа, связанный с королем Артуром и рыцарями круглого стола». Мэтью почесал голову, пытаясь вспомнить, что из этого относится к делу, смутно припоминая, что бывший муж Мадонны, кажется, снял фильм на артурианскую тему, но, к сожалению, он пришел сюда до того, как смог скачать фильм из интернета. Похоже, он вообще не видел такого фильма и лишь смутно помнит, что многие блокбастеры, связанные с великим и могучим королем Артуром, были одними из самых несмотрибельных фиаско. Другой проект похож на «Пиратов Карибского моря», и пока есть только одна идея. Хелен в последние несколько дней совсем не бездельничала, пробегая по множеству контактов. Содержание идеи на данный момент неизвестно. Все, что я узнала, это то, что идея была впервые придумана главой отдела маркетинга Bovis International Рином Авивом и его творческим партнером Чарльзом Сиксом, а затем найдена Джерри Брукхаймером для ее доработки. На прошлой неделе Джерри Брукхаймер собрал двух сценаристов в Вашингтон, округ Колумбия. Я спросила их, они были в Национальном архиве США специально для того, чтобы просмотреть множество материалов времен американской независимости. Может ли проект иметь какое-то отношение к независимости Америки? Задался вопросом Мэтью, продолжая перебирать в голове воспоминания, но на какое-то время у него ничего не вышло. Хелен покачала головой. На данный момент это не точно. Она задумалась. Я выясню подробности. Помолчав, Хелен добавила. Джерри любит использовать актеров, с которыми он уже работал, в новых проектах. «Ты должен это помнить», — Мэтью кивнул. «Если «Пираты Карибского моря» добьются успеха», — сказала Хелен, — «я буду в состоянии выклинчить для тебя превосходное предложение по гонорару на следующей работе». Мэтью нарочно спросил. «20 миллионов долларов?» Хелен бросила на него взгляд. «Ты просишь слишком много». Она не потрудилась больше ничего сказать, так как на ее телефон пришло текстовое сообщение, и она посмотрела на экран. Мэтью, одетый в одежду Уилла Тернера, сидел перед зеркалом для макияжа, тщательно вспоминая фильмы, которые могли бы иметь отношение к словам Хелен. Как главный герой, вы получаете гораздо более высокое отношение, чем актеры второго плана, но вы также должны брать на себя соответствующие высокие риски. Когда крупное производство проваливается, актеры второго плана могут пожать плечами и перейти к другому проекту, чтобы продолжать быть актером второго плана, в то время как ведущая роль несет прямую ответственность за провал, наряду с режиссером и продюсером фильма, и многие люди будут опустошены провалом крупного производства. Это не имело значения, когда он был второстепенным актером второго плана, но теперь, когда он стал ведущим актером и продвигается по карьерной лестнице, Мэтью понимает, насколько ценны воспоминания, которые он получил от просмотра пиратских фильмов, и хотя он видел не так много пиратских фильмов, большинство из них – коммерческие развлекательные попкорновые фильмы без особого смысла, они соответствуют его нынешней нише и помогают ему избежать некоторых богомерзких фильмов. Он действительно не помнит ни одного эпического фильма этого времени, связанного с королем Артуром и рыцарями круглого стола. С точки зрения неприятия риска, этот проект не является приоритетным. А как насчет другого проекта? Мэтью в задумчивости подпер подбородок рукой. Технически говоря, он уже дважды работал с Джерри Брукхаймером, и было относительно легче конкурировать за главную мужскую роль в проекте, которым руководил Джерри Брукхаймер, и в отсутствие лучшей цели, конечно, проект Джерри Брукхаймера должен был быть приоритетным. Мэтью нахмурился, вспомнив информацию, связанную с Днем Независимости. Первое, что пришло ему в голову, это фильм о вторжении инопланетян, но этот фильм был снят очень давно, и он видел его повтор по телевизору год назад. Кажется, он также видел абсурдный фильм об Аврааме Линкольне в роли охотника на вампиров. Он не помнит сюжета, но фильм тоже был посвящен Дню Независимости, ведь так, поразмыслив некоторое время, он не смог вспомнить ни одного фильма, связанного с американской независимостью или Днем Независимости, поэтому Мэтью просто перестал думать об этом, а когда Хелен получит новую информацию и больше подсказок, он, возможно, сможет вспомнить. После того, как он некоторое время отдыхал с закрытыми глазами, в дверь гримерной постучали снаружи, и после того, как Мэтью сказал «Войдите», его личный помощник Мира толкнула дверь. «Скоро начнется сцена с Уиллом Тернером. Ну что ж, пойдем на площадку». Не обращая внимания на Хелен, которая возилась там со своим телефоном, Мэтью поднял алюминиевый бутафорский меч, висевший на полке, и направился к выходу из гримерной. Мира шла следом, неся рабочую сумку Мэтью. Внутри студии 2 была оборудована пещера, где снимались финальные сцены. Пол был усыпан золотыми старинными монетами, а в глубине пещеры сокровища были сложены в небольшую гору. Блестящие, золотые сокровища были изготовлены компанией, специализирующейся на имитации антиквариата для съемок. В отличие от утренней съемки, где доминировали Мэтью и Джонни Депп, Кира Найтли, отсутствовавшая на съемочной площадке утром, присоединилась к съемкам, которые были разделены на две основные части. Мэтью и Кира сражались с кучкой пиратов, а Депп состязался с обладателем премии «Оскар» Джеффри Рашем в бою на мечах. После прибытия Мэтью на съемочную площадку, Кира подошла к нему. «Это была твоя идея?» Кира коснулась локтя Мэтью. «Нет». Мэтью знал, о чем она говорит. «Я тут ни при чем, это идея, которую мой агент, Хелен, придумала вместе с твоим агентом. Если это не твоя идея», — понизила голос Кира. «Почему ты не отказался?» Мэтью даже не посмотрел на нее и спросил: «А почему ты не сказала нет?» «Я», — сказала Кира после паузы. «Это просто реклама, так почему я должна отказываться, когда это выгодно мне?» Мэтью пожал плечами. «У меня те же причины». Кира надулась. «Позволь напомнить, я не имею с тобой ничего общего». «Ничего общего?» Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на Киру. «Я думал, что мы друзья». В этот момент режиссер Гор Вербинский поприветствовал актеров и рассказал о сцене. Кира Найтли направилась в его сторону, Мэтью последовал за ней. Заключительные сцены, которые в основном были экшн-сценами, жанр, в котором Мэтью преуспел, было относительно легко снимать, но не очень гладко, и, как было указано в сценарии, Уилл Тернер должен был одновременно сражаться с пиратами и защищать Элизабет Свон в этот момент. С добавлением Кира у Мэтью постоянно возникали проблемы, а на съемки сцен в пещере ушло около 10 дней. Затем съемочная группа переместилась в четвертую студию для съемок сцен «Перехватчик против Черной жемчужины», и только в декабре все съемки «Пиратов Карибского моря» были практически завершены. Глава 215. Пират. Где Элизабет? На корабле Мэтью бросился к Барбоссе с рапирой в руке, в то время как пират, размахивающий кувалдой, и другой пират с топором побежали, чтобы попытаться остановить его, взмахнув оружием. Шаги Мэтью были проворными, он увернулся в сторону, острый меч в руке ударил молнией, пират с кувалдой тут же упал на землю, затем Мэтью сделал шаг влево, и меч пронзил горло пирата с топором, его голова запрокинулась, и он с грохотом упал на палубу. Подошел еще один пират, но даже закаленные в боях пираты не шли ни в какое сравнение с Мэтью. Эта сцена должна была показать силу Уилла Тернера. На периферии съемочной площадки Гор Вербинский сопровождал Джерри Брукхаймера. До сих пор он не использовал каскадерского дублера. Гор Вербинский был полон похвал в адрес Мэтью. «Джерри, я думаю, что экшн-сцены Мэтью Хорнера и сумасшедший капитан станут самой большой точкой продаж фильма». Джерри не спускал глаз со съемочной площадки. «Я никогда не сомневался в этом, начиная с прослушивания и заканчивая определением актерского состава. Он использовал Деппа, потому что Депп мог сделать Джека Воробья еще более сумасшедшим. Мэтью же был выбран за его сильное и выносливое тело. Были какие-то проблемы с Мэтью?» – спросил Джерри. Гор Вербинский задумался. «Когда мы только начинали снимать, он играл средне, с большим количеством дублей, но как только мы вернулись с Карибских островов, все изменилось». Джерри слегка кивнул. Он смотрел некоторые из отснятых материалов. Мэтью улучшил свое исполнение роли Уилла Тернера по сравнению с сержантом Хутом во время съемок «Черного ястреба». Конечно, это также связано с тем, что фильм в основном основан на экшн-сценах для изображения персонажа Уилла Тернера. Стоя, Джерри смотрит на Мэтью на съемочной площадке. Молодой актер из Техаса показал достаточный потенциал, чтобы стать очень популярной звездой, с его внешностью, темпераментом, самоотдачей, отношением и все важным фактором агента, все это считается превосходным. До тех пор, пока мы не потерпим фиаско с фильмом, мысленно заключил Джерри. Будущее Мэтью Хорнера, безусловно, выше Бена Аффлека и Джоша Хартнетта. Бен Аффлек и Джош Хартнетт, молодые актеры, работавшие с ним, оба находятся на одном уровне с Мэтью в плане актерского мастерства и в остальном. Джерри покачал головой. Нет, в остальном Мэтью Хорнер, похоже, имел преимущество. Тело, лицо и довольно хороший британский акцент. Разве это не позволяет Мэтью Хорнеру претендовать на роль короля Артура? С таким актером, играющим короля Артура, у них было бы гораздо меньше проблем. А благодаря успеху «Пиратов Карибского моря» Мэтью, несомненно, приобрел бы огромную популярность, которую потом можно было бы перенести на новые проекты. Хотя никто не может быть уверен, что фильм действительно будет хорошо продаваться, Джерри уверен в фильмах, которые он продюсирует. Джерри снова смотрит на съемочную площадку и не может не покачать головой. Он не может использовать одного и того же человека в качестве исполнителя главной мужской роли в двух больших проектах, которые продвигаются почти одновременно. Однако кажется, что американский актер в американской роли был бы более уместен. Джерри пока только думает об этом и не торопится. Еще не поздно подождать до выхода «Пиратов Карибского моря», чтобы набрать актеров для нового проекта. На съемочной площадке, после перерыва, Мэтью вышел на сцену со своим мечом, прорубая себе путь через последнего миньона и бросаясь на Барбоссу. Он был так быстр со своим мечом, что пиратский скимитар Барбоссы был только наполовину вытащен, когда меч был приставлен к его горлу. «Где Элизабет?» – спросил Мэтью строгим голосом. «Снято!» – Джордж крикнул, чтобы остановить съемку. Это была последняя сцена, и когда она закончилась, это означало, что съемки завершены. Мэтью достал свой меч и потянулся, напряжение от работы вылетело из его головы. Месяцы непрерывных съемок имели тенденцию превращаться в мучение даже для него. «Воды!» – Мира подошла и взяла бутафорский меч из его руки. «Нет!» – Мэтью передал ножны Мире и напутствовал. «Оставь меч, теперь это мой трофей!» Как и пиратский скимитар Деппа, съемочная группа заранее решила, что меч, которым пользовался Мэтью, будет подарен ему в качестве сувенира после окончания съемок. Мэтью покинул съемочную площадку и отправился в гримерную, чтобы снять грим. «Пойдем». Джерри позвал Гора Вербински, а затем сказал ассистенту рядом с ним: «Иди и сообщи Хорнеру, чтобы он пришел ко мне в офис после того, как закончит снимать грим». Через полчаса или около того Мэтью закончил снимать грим. переоделся в собственную одежду и пришел в офис Джерри. Внутри офиса было не так уж мало людей, в основном все важные люди из актерского состава и съемочной группы: продюсер Джерри, режиссер Гор Вербински, Андерсон Мартинес, глава рекламной части, и Берти Смит, сотрудник Дисней по связям на съемочной площадке. Кроме того, есть его агент Хелен и агент Киры, Джейми Бернст. Затем были он и Кира Найтли в качестве заинтересованных сторон. Мэтью бросил быстрый взгляд и сел на пустой диван между Хелен и Кирой. Очевидно, что они уже успели пообщаться до его прихода, но Джерри не преминул сказать ему: «Я согласен с планом, и съемочная группа, и Дисней, если уж на то пошло, будут выкладываться по полной. Это обычная рекламная тактика, используемая голливудскими постановками, и она доказала свою эффективность в бесчисленных прошлых опытах». Было ясно, что они уже практически договорились до прихода Мэтью. Джерри посмотрел на свои наручные часы и сказал: «Я поеду в штаб-квартиру Дисней». Он обратился к Андерсону: «Ты будешь отвечать за связь». Будучи генеральным продюсером, он должен был контролировать только общие направления. Мелкие вопросы, естественно, оставались за его людьми. После ухода Джерри режиссер Гор Вербински последовал его примеру. Он был только режиссером, отвечающим за съемки, и не хотел вмешиваться в дела рекламы. Внутри офиса Андерсон говорил: «Давайте обсудим детали». Мэтью взглянул на Киру, которая откинулась на спинку дивана и, казалось, погрузилась в раздумья. Мэтью и Кира – оба звездные актеры, имеющие в наши дни определенную известность и влияние. Андерсон продолжает: «Все это, если все будет сделано правильно, может стать отличным рекламным ходом. Это очевидно, иначе не было бы так много голливудских постановок, использующих такой подход в качестве рекламного инструмента». Мэтью, как и Кира, не говорил, как и Хелен или Джимми. Андерсон продолжил: «Во-первых, время, учитывая возраст мисс Найти, мы решили выбрать подходящее время для продвижения после вашего 18-летия в следующем году». Джимми бросил взгляд на Киру и сказал: «Прекрасно». Хелен ответила прямо: «Мы не против. Если нормальные отношения не являются чем-то особенным, когда девушке больше 16, то после 18 они, несомненно, более уместны, и никто уже не может придираться». Команда была очень внимательна в этом отношении. Помимо этого аспекта, Мэтью догадался, что это также связано с необходимостью увязать фильм с датой его выхода. Если бы все раскрыли слишком рано, несомненно, пришлось бы скомпрометировать рекламу. В СМИ уже были спекуляции по поводу романа Мэтью и Киры, что будет хорошо для наших планов, и это не будет казаться особенно преднамеренным и внезапным, когда придет время. Андерсон посмотрел сначала на Мэтью, а затем на Киру. «Мэтью, Кира, следующие несколько месяцев мы будем делать из вас пару, поэтому, если есть запутанные отношения, пожалуйста, разберитесь с ними как можно скорее, иначе, когда об этом станет известно, у нас будут проблемы». Мэтью заявил: «С недавнего времени я холост». Кира ничего не сказала, только кивнула. «Отлично, далее я разработаю подробный план и свяжусь с вашими агентами». Затем Андерсон сделал еще несколько замечаний, сосредоточившись на вопросе совместимости Мэтью и Киры и на том, как важно не устраивать скандал, в который вмешивается третья сторона. «Я предлагаю», — заключил Андерсон, «что вам обоим лучше составить соглашение, чтобы избежать ненужных споров. Хелен и Джимми уже давно рассматривают этот вопрос, и это на пользу обеим сторонам. Мэтью, Кира, вам есть что сказать?» Андерсон увидел, как Мэтью и Кира качают головами, и спросил у стоящего рядом с ним директора связи Дисней: «Берти, ты хочешь что-то сказать?» Берти тоже покачал головой в отрицании. «Я свяжусь с вами потом». Андерсон и Берти быстро ушли, а Хелен и Джимми совещались еще около часа, прежде чем вместе покинуть площадку. Глава 216. На третий день после окончания съемок Мэтью и Кира Найтли подписали соответствующий контракт в присутствии агентов-юристов, тем самым закрепив на бумаге некоторые условия, которые создадут четкую обязательную силу для обеих сторон. Самым важным аспектом контракта является то, что с момента его подписания ни Мэтью, ни Кире не будет позволено встречаться с кем-либо еще, пока их фальшивые отношения в целях пиара не закончатся. Это зависит от обстоятельств, когда она будет официально обнародована и когда закончится. Контракт охватывает множество вопросов, включая порядок раскрытия информации, минимальное количество публичных свиданий в неделю и т.д. Здесь десятки пунктов. К Кроме того, если в течение этого периода один из партнеров разразится скандалом с изменой, который потянет другого вниз, или если один из партнеров раскроет истинное содержание проекта, то автоматически произойдет разрыв контракта на сумму до 3 миллионов долларов. Мэтью не слишком возражал против этого, ради большей славы для него и Кира не составило бы труда сделать все по-настоящему, не говоря уже о подделке. Контракт, конечно, не оговаривает, как именно далеко должны зайти Мэтью и Кира, он лишь описывает общий процесс. От скандальной шумихи до открытых отношений, от совместной жизни до расставания, все по плану, и двое, выполняющие его, не могут быть безрассудными. И даже если они по-настоящему влюбляются, никто не будет возражать. Есть несколько голливудских романов, которые использовались в рекламных и маркетинговых целях, и в итоге те, кто играют роль влюбленных, на самом деле сходились вместе. Но большинство из них – результат продвижения фильма, где внезапно выясняется, что они влюбились, затем они демонстрируют свою любовь на публике, а когда фильм заканчивается, они мирно расстаются. Если посмотреть на статистику, то в Голливуде много таких пар. Никогда не думала, что подпишу такой нелепый контракт. В конференц-зале агентства «Ангел» Кира передала подписанный контракт своему агенту Джейми и сказала Мэтью: «Это смешно». Мэтью передал свою копию контракта Хелен. «Разве это не нормально в Голливуде?» Кира прикусила губу. «Я уже жалею об этом». Мэтью слегка пожал плечами. «Ты не хочешь стать более известной?» Кира молчала. Как она могла согласиться на это, если бы не видела, к чему это приведет? Хелен поднялась наверх в свой кабинет вместе с Джейми, а Андерсон подойдет позже. Мэтью говорит Кире: «Показать тебе окрестности, небольшая брокерская компания». Кира сказала с хмыканьем: «Что тут смотреть?» Несмотря на слова, она последовала за Мэтью и осмотрелась внутри небольшого трехэтажного здания агентства «Ангел», в котором с ними тепло здоровались почти все встречные, точнее здоровались именно с Мэтью. Вернувшись на первый этаж, где находился конференц-зал, Мэтью повел Киру в холл первого этажа, где она сказала на ходу: «Тут все тебя так любят?» «Не думаю», — Мэтью подчеркнул. «Просто я клиент номер один этого агентства». Кира кивнула. «Понятно». Они подошли к парадному входу в компанию, когда стеклянная дверь входа открылась снаружи, и внутрь протиснулась девушка с длинными черными волосами, с теми самыми особенными голубыми глазами, которые упали прямо на Мэтью. Кира смотрела на брюнетку, которая была почти такого же роста, как она, и выглядела немного зеленой с детским бугорком на лице, но ее грудь. «Привет, Мэтью». Брюнетка взяла на себя инициативу поприветствовать Мэтью. Мэтью улыбнулся в ответ. «Здравствуй, Александра». Александра Дагдария вежливо ответила: «Можешь называть меня Анной». Затем она добавила: «Мэтью, спасибо, что дал мне роль». «Ни за что». Мэтью все еще сохранял приличную улыбку. Это не имело большого значения, просто один телефонный звонок. Александра разговаривала с Мэтью еще пару минут, прежде чем уйти на второй этаж. «Ты помогал ей получать роли?» — с любопытством спросила Кира. Мэтью не воспринял это всерьез. Попросил дать ей маленькую роль, которая была чуть лучше, чем роль статиста. Кстати говоря, ему вдруг пришел в голову вопрос. Александра Дагдария была выбрана на роль Селин в детстве. Актрисой, сыгравшей взрослую Селин, была Кейт Бекинсейл, а грудь героини с возрастом становилась меньше. Это проблема. Но о таких вещах должен беспокоиться режиссер фильма, а не он. «Ты не просто так помогаешь ей». Кира подозрительно наклонила к нему голову. «Скажи, Мэтью, ты что-то задумал?» Мэтью оглянулся на нее, не понимая, что она имеет в виду, и спросил: «Задумал что?» Кира указала на лестницу. «Ты хочешь ее?» «Что?» Мэтью удивленно поднял брови. «Я похож на того, кто будет бегать за каждой симпатичной девушкой. Разве нет?» — спросила Кира. Александре всего 16 лет. Взгляд Мэтью переместился вниз и упал на грудь Киры. «Но даже в столь юном возрасте она выросла в некоторых местах быстрее, чем ты». При этих словах, которые, несомненно, выбили из Киры дух, она оскалилась, повысила голос и воскликнула: «Заткнись, ублюдок». «Ладно, ладно». Мэтью поднял руку в нисходящем жесте. «Шучу». Кира мрачно нахмурилась. Но это был не первый раз, когда эти двое сошлись в этом вопросе, и после нескольких слов Мэтью Кира вскоре снова смеялась. Мэтью и Кира некоторое время поболтали в вестибюле, после чего Хелен пришла с Джейми, и вместе с Хелен Мэтью вывел Киру и Джейми из агентства. «Где Андерсон?» Вернувшись в вестибюль, Мэтью спросил: Хелен жестом показала на улицу. Вышел. Она спросила: «Ты близок с Кирой? Вы ведь не влюбитесь по-настоящему?» Мэтью посмотрел на Хелен и спросил: «Ты шутишь?» Он подумал и сказал: «Я просто думаю, что она более прямолинейная личность, и с ней немного проще, чем со многими людьми в этом кругу. По сравнению с Рэйчел, Кира наивная девушка, но он прекрасно знает, что люди меняются, и когда он впервые встретил Рэйчел, она тоже была несколько наивной девушкой. В этом отношении Голливуд ужасен». Хелен спросила: «Ты больше не общаешься с Бритни, не так ли?» «Не волнуйся». Мэтью понял, что у нее могут быть опасения. «Между мной и ею все в прошлом. Проблем не будет. Так будет лучше». Хелен наставляла: «Подобные вещи смешны, но это не шутка. Мэтью, отнесись к этому серьезно. Если они все узнают, это может серьезно повлиять на твое будущее». Она продолжала: «В наши дни нужно быть осторожнее, особенно когда речь идет о женщинах и отношениях. И кстати, ты опять попал в таблоиды. Что я сделал не так в этот раз?» Мэтью не мог не почесать голову. Время, проведенное им с Рэйчел, было так давно, что, казалось, никогда не привлекало внимания прессы. Хелен объяснила: «Какой-то таблоид опубликовал фотографию, на которой ты выходишь из бара «Гадюшник» с Шарлиз Терон после пьяной ночной гулянки. Не обращай внимания». Мэтью тоже видел газету, махнул рукой и беспечно сказал: «Папарацци намеренно фотографировали только меня и ее. Депп и Киану тоже выходили из бара, я пил с ними». Хелен мягко кивнула: «План составлен, тебе лучше сдерживать себя, не нужно беспокойства». Мэтью небрежно сказал: «Когда я делал глупости?» Он сменил тему: «Есть новости о двух новых проектах Джерри?» Хелен покачала головой: «Ничего нет о независимости Америки, все, что я знаю, это то, что те два писателя вернулись из Вашингтона и засели в студии, занятые, никто не знает, о чем они пишут, кроме них самих». Мэтью, не вспомнив популярный фильм о независимости Америки, спросил: «А как насчет другого проекта?» «Это в основном подтверждено», — Хелен уточнила. «Говорят, что проект будет называться «Король Артур», а инвестиций, вероятно, составит около 150 миллионов долларов. Будем ли мы конкурировать за главную мужскую роль в этом фильме?» «Нет». К удивлению Мэтью, Хелен покачала головой: «Я подумала об этом. Будет лучше, если мы не будем конкурировать за главную роль». Глава 217. Слова Хелен немного удивили Мэтью. Мегапродакшн стоимостью около 150 миллионов долларов с именем Джерри Брукхаймера на кону имел огромную привлекательность как для актеров, так и для агентов, стоящих за ними, особенно для тех, кто, как они, был уверен, что пойдет в основном по коммерческому пути. В конце концов, в отличие от него, Хелен не могла иметь преимущества в знании будущего, хоть это знание и было смутным и ограниченным. «Почему?» – с любопытством спросил Мэтью. Хелен ответила прямо: «После возвращения мумии ты снялся в трех костюмированных боевиках подряд. Если ты продолжишь сниматься в подобной тематике в течение длительного периода времени, ты замкнешься в этой узкой категории, и твой театральный путь быстро сузится». Она сделала паузу на мгновение, как бы упорядочивая слова, и добавила: «Фильмы боевиков – это жанр с большим пространством, костюмированный экшен относительно ограничен, твоя сила в экшене, но не обязательно в костюмированном экшене. То, что мы хотим, это более широкое пространство для развития, а не все более узкий и узкий путь, или даже отсутствие выхода в конце концов. Это не значит, что в будущем тебя не могут пригласить на аналогичные роли». Хелен терпеливо объяснила: «Следующие 2-3 фильма в идеале не должны быть костюмными. Когда пройдет несколько лет и роли вроде «Царя скорпионов» поблекнут, будет меньше негатива, чтобы снова браться за них». Мэтью кивнул. Хелен была права: есть много фильмов в жанре экшен, научно-фантастический экшен, фэнтези-экшен, приключенческий экшен, все они вписываются в его линию развития, они ограничиваются одним путем. Через 4 или 5 лет, если не считать «Кузнеца», зрители, вероятно, забудут о «Царе скорпионов», а к тому времени появится подходящий проект, и будет неважно, что будет дальше. Кроме того, в его сердце есть серьезные опасения и сомнения относительно короля Артура. «Думаю, ты права». Мэтью выглядел довольным. Хелен бросила на Мэтью немного удивленный взгляд, как будто не ожидала такого быстрого согласия, и у нее было приготовлено довольно много тезисов, чтобы убедить его. По мере того, как Мэтью становился все более известным и постепенно превращался в звездного актера, менялось и то, как она обращалась с ним, и уже невозможно было использовать простой, грубый и властный тон, как это было в первые дни. Мэтью посмотрел на время. «Есть еще что-нибудь, что ты хочешь мне сказать? Мне нужно идти, если столкнешься с прессой», — напомнила Хелен, чаще упоминая о пиратах Карибского моря. «Я понял». Уолт Дисней не особенно рекламировал пиратов Карибского моря и не распространял достаточно сильных новостей, разве что время от времени напоминал внешнему миру, что фильм основан на аттракционе, связанном с Диснейлендом. Мэтью предположил, что это связано с тем, что компания Дисней была более уверена в том, что сопутствующие экскурсии в Диснейленде, которые очень известны, имеют достаточную привлекательность среди подростков и детей. «Пираты Карибского моря», хотя это первый фильм студии Дисней, получивший рейтинг выше ПГ, большинство крупномасштабных фильмов под вывеской Walt Disney снимает Touchstone Pictures, а Disney Studios выпускает только детские фильмы. Конечно, такой фильм не нацелен только на детей и подростков, и в равной степени относится и ко многим взрослым зрителям. Кроме того, Disney Pictures выпустила постер фильма. Первоначально, под давлением агента Диппа, дизайн плаката должен был выделить капитана Джека Воробья, который находится в центре плаката, с Уиллом Тернером и Элизабет Суон по бокам. Естественно, Хелен и Джейми совместно обратились к команде с просьбой изменить постер, но против этого решительно выступил агент Диппа. Несмотря на прекрасное взаимопонимание между тремя главными участниками, Мэтью, Диппом и Кирой, их агенты вели ожесточенную борьбу, споря почти неделю только по поводу дизайна главного постера, прежде чем, наконец, достигли соглашения благодаря вмешательству Джерри Брукхаймера. Точнее говоря, компромисс был достигнут со всех сторон. В новом дизайне капитан Джек Воробей занял верхнюю половину плаката в центре, а персонажи Уилла Тернера и Элизабет Суон приблизились к центру и делят оставшееся пространство плаката вместе, вместо прежней схемы бок о бок. Также изменились имена актеров на постере. Депп теперь указан не один, а в одном ряду с Мэтью и Кирой. Хотя Депп находится на первом месте, Мэтью на втором, а Кира на третьем. Это также соответствует известности, привлекательности для зрителей и гендерной принадлежности трио. Поскольку следующий рекламный план предусматривает промежуточный год для Мэтью и Киры, Мэтью на время успокоился и перестал думать о таких девушках, как, например, Рэйчел, которая в начале декабря уехала со съемочной командой в Болгарию. Что касается продвижения «Пиратов Карибского моря», то он пойдет по плану съемочной группы. В последние дни пришла последняя выплата Мэтью от съемочной группы «Пиратов Карибского моря». В первые два раза съемочная группа выплатила ему по 600 долларов, а в этот раз – компенсацию в размере 300 долларов, в дополнение к оставшимся 800 долларов. Это дает ему 2-3 миллиона с одного проекта «Пираты Карибского моря», что, даже после вычета 8% комиссионных Хелен, оставляет ему более 2 миллионов. Он снова начал думать о том, не использовать ли эти деньги для покупки собственной недвижимости, хотя отдельно стоящий от города дом, который он сейчас снимал, был отличным, достаточно тихим и уединенным. Мэтью попросил риэлтора связаться с арендодателем, который находился далеко в Европе, и ответит не сразу. С домом торопиться было некуда. Он мог немного подождать. Он отложил вопрос с домом на время, связался со своим стилистом и отправился в компанию по прокату костюмов, чтобы выбрать подходящую одежду для североамериканской премьеры фильма «Властелин колец 2. Две крепости». Мэтью был рекомендован Орландо, а затем получил официальное приглашение на премьеру. Благодаря огромному успеху первого «Властелина колца», «Властелин колец 2. Две крепости» стал, пожалуй, самым обсуждаемым и ожидаемым фильмом праздничного сезона конца года, затмив даже «Гарри Поттера и тайную комнату». В день премьеры фильма «Властелин колец 2. Две крепости» пресса, поклонники книги и фильма собрались гораздо более многочисленной, шумной и возбужденной толпой, чем на предыдущем фильме «Властелин колец», причем Орландо был в центре внимания всех. Мэтью слышал, как он упоминал, что из-за огромного успеха «Властелина колец» новозеландский режиссер Питер Джексон получил большую сумму денег от компании Нефлини Cinema на гримирование некоторых сцен для следующих двух фильмов, и основным объектом грима был Леголас, и Питер Джексон снял много сцен, где Леголас играет крутого парня специально для Орландо. Возможно, обычный человек чувствовал бы себя виноватым за то, что роет яму для других, и не принял бы такое теплое приглашение от Орландо прийти на красную дорожку, чтобы потереться о славу властелина Колца или Галаса, но человек с черным сердцем и невозмутимым лицом, как у него, конечно, не испытывал бы подобных эмоций и пришел бы как само собой разумеющееся, с апломбом шагая по красной дорожке. Если бы он чувствовал себя виноватым за каждые подлые поступки, которые он совершал, он сейчас не был бы в Голливуде, логове змей, где каждый норовит наступить на голову другого, лишь бы подняться еще выше. Поэтому, войдя в зону интервью на красной дорожке, расслабленно стоя вместе с Орландо перед микрофонами и камерами репортеров, Мэтью выглядел как его самый настоящий друг. «Да, мы хорошие друзья», — Мэтью без тени смущения с яркой улыбкой ответил на вопросы репортеров. «Я познакомился с Орландо на съемках «Черного ястреба», мы быстро подружились, я пришел на премьеру, потому что принял приглашение Орландо и хочу поболеть за принца Леголаса». Орландо протянул руку, обнял Мэтью за плечи и громко сказал всем: «Мы больше, чем друзья, мы братья. Мэтью много раз помогал мне, это человек, настолько полный энтузиазма, что после проведенного с ним времени вы не можете не стать его другом». Фотограф крикнул: «Мэтью, Орландо, смотрите сюда». Мэтью и Орландо, плечом к плечу, улыбнулись и позволили репортерам сделать снимки. В этот момент они были близки и действительно выглядели как братья. Затем они вместе направились к театру. Мэтью спросил на ходу: «Съемки Ван Хельсинга начинаются?» «Да». Орландо осторожно кивнул, взглянув на Мэтью. «В настоящее время я снимаю свои сцены с исполнительницей главной женской роли». Он покачал головой. «Но она участвует в другом фильме, поэтому съемки задерживаются». «Да, кстати, съемочная группа Кейт Бекинсейл», — сказал Мэтью, — «предложила мне главную мужскую роль, но я отказался. Как оказалось, не слишком и главную роль мне предлагали». Орландо вошел в двери театра, усмехнувшись. «За Кейт Бекинсейл стоят влиятельные люди, по крайней мере, я так слышал». Мэтью кивнул. «Я тоже. В голливудских постановках крупные инвесторы имеют не последние голоса». Войдя в театр, Мэтью отделяется от Орландо и садится относительно близко к гостям, смотрит на Орландо, который идет к первому ряду, и не может удержаться от вопроса: «Неужели Ван Хельсинг с новым главным героем все равно провалится?» Подумав немного, он решил, что шансы на то, что фильм окажется неудачным, очень высоки. В конце концов, Орландо был всего лишь исполнителем главной роли, не выступал в качестве продюсера и не мог менять сценарий, и шансы на изменения были слишком малы. «Властелин колец», «Две крепости» имел ожидаемый успех, передаваясь из уст в уста. К моменту вручения «Оскара» в марте 2003 года фильм собрал в североамериканском прокате более 300 миллионов долларов, а «Леголас» в исполнении Орландо был настолько горяч, что, по мнению Мэтью, прочно вошел во второй эшелон Голливуда. Сразу после вручения «Оскара» в 2003 году, в середине марта, Хелен пришло известие, что Шон Даниэл, с которым он был в хороших отношениях, пришел к ней со своим знакомым. Глава 218. Ремейк. Мэтью понадобилось всего 10 минут, чтобы добраться от своего дома до агентства «Ангел» в Бирбанке. Он поднялся на второй этаж и толкнул открытую дверь в кабинет Хелен, и первым, кого он увидел, был Шон Даниэл и невысокий мужчина средних лет, сидевший на одноместном диване рядом с Шоном. Этот человек был ему хорошо знаком, Зак Снайдер, режиссер со съемок музыкального клипа «Бритни». Увидев вошедшего Мэтью, и Шон, и Зак встали. Мэтью сделал два шага вперед и первым пожал руку Шону. «Ваш новый фильм закончен?» Мэтью уже забыл, как называется этот фильм. Осталось только немного доделать. Шон, который восхищался Мэтью с самого начала и не изменился даже сейчас, похлопал Мэтью по плечу. «Парень, ты скоро станешь богатым». Мэтью улыбнулся и сказал: «Шон, если бы ты не выбрал меня на роль царя скорпионов, я бы, наверное, сейчас работал в Макдоналдс или КФЦ, чтобы заработать на жизнь». Хотя в прошлый раз он отказал Шону, он все равно был благодарен ему. Кроме того, никогда не помешает сказать приятное и поддерживать хорошие отношения с известным продюсером, который тесно сотрудничает с Universal Pictures. Шон улыбнулся в ответ, повернул голову к Заку и сказал: «Мэтью, я хотел бы представить тебе режиссера. Мы знаем друг друга». Мэтью протянул свою правую руку Заку. «Зак, мы снова встретились». Зак пожал ему правую руку. «Привет, Мэтью». После того, как обе стороны пожали руки, они перешли к делу. «Хелен начала. Шон готовит новый проект и хотел бы продолжить работу с нами». Шон посмотрел на Зака и сказал: «Зак будет режиссером, мы хотели бы пригласить тебя на главную роль». Мэтью переглянулся с Хелен и не мог не спросить, что за фильм. «Знаешь фильм Джорджа А. Ромеро «Рассвет живых мертвецов»?» Шонс увидел кивок Мэтью и сказал совершенно прямо: «Мы с Universal Pictures получили права на «Рассвет живых мертвецов» от правообладателя, компании NEF Amsterdam Entertainment, и собираемся сделать ремейк фильма». Когда он сказал это, Мэтью тут же вспомнил, что, оказывается, видел этот фильм, и вспомнил, что в то время увидел в интернете новость о смерти Джорджа Ромеро после продолжительной болезни, и постарался опубликовать под этой новостью поминальный трибьют. Он смутно помнил, что несколько классических фильмов Джорджа Ромеро о зомби были позже пересняты, но ни один из них не произвел на него особенно глубокого впечатления. Возможно ли, что Зак Снайдер ворвался в голливудскую киноиндустрию именно со своими ремейками фильмов о зомби? Пока Мэтью размышлял, Шон продолжал вдаваться в подробности. Фильм 1978 года «Рассвет живых мертвецов» был явно культовым фильмом, вехой в кинематографе ужасов, но мы не собираемся снимать культовые фильмы и обратимся к передовым технологиям, популярным в наши дни. Мэтью слушал, пока он думал, и медленно кивнул. Хелен также слушала очень внимательно. Шон Даниэл, хотя и не такой знаменитый, как Джерри Брукхаймер, но очень хороший продюсер и инициатор проекта. В прошлый раз она отказала Шону просто потому, что жанр фильма совсем не соответствовал линии развития Мэтью. В этот раз, прежде чем Мэтью приехал, обе стороны уже успели обменяться мнениями. Шон заявил, что он будет использовать Мэтью в качестве исполнителя главной роли и готов строить сценарий вокруг его персонаж. Фильм о зомби не является голливудским штапелем, но у него есть значительная аудитория, и ее больше всего беспокоит качество ремейка. Нельзя сказать, что Голливуд не переделывал классику прошлого, и успехов, как правило, было меньше, чем провалов. Глядя на Шона Изака, Мэтью был не менее серьезен, чем когда слушал Хелен на проекте Джека Брукхаймера. «Когда я рос, я всегда любил жанр ужаса, и «Рассвет живых мертвецов» 1978 года – мой любимый фильм, и хотя сейчас нередко можно увидеть фильмы о зомби, «Рассвет живых мертвецов» всегда был одним из самых ярких, фильм, который, как мне кажется, в наши дни не получает того внимания, которого заслуживает».